Имею свидетельство личность. Марш такая же фальшивая, как Буве, ТЧК. Буду в Париже, 12:40 пополудни. Йорис Костерманс. Телеграмма пришла из Анвера, куда газета, в которой говорилось о марше, должна была попасть накануне к вечеру, скорее всего, довольно поздно. «Входите, месье Бопер, у вас есть новости?» Я отыскал клошара. «Какого клошара?» «Которого консьержка видела шатающимся вокруг дома вечером, когда скончался ее жилец. Его знают в квартале Мабер под кличкой «Профессор». «Что он вам сказал?» «Пока ничего. Когда я его нашел вчера, часов в 11 вечера, он был мертвецки пьян. Я отправил его в каталажку и как раз шел туда к нему, когда вы меня вызвали». Он не добавил, что почти не спал. Это было заметно по его посеревшему лицу и мешкам под глазами. Глава 4. Профессор еще спал, когда Бопер явился за ним в каталажку. «Это к тебе! Небось, ты наследник Рокфеллера!» — заорал ему в ухо один из соседей, увидев специалиста по семейным розыскам. Старик посмотрел на инспектора без страха, без удивления, но это вовсе не означало, что он узнал в нем человека, арестовавшего его накануне. Он принялся искать вокруг себя башмаки, что было очень важно, ведь нищие чаще всего крадут друг у друга именно обувь. Наконец он их нашел, медленно обулся, еще не совсем покинув мир снов, из которого его так внезапно вырвали. Он шел за хмурым полицейским, не спрашивая, куда его ведут. Проходя мимо охранников, расписался в реестре и, очутившись на ярком солнце, зажмурился. Бопер предпочел не идти подземным коридором, а обогнуть дворец правосудия поверху, но свежий воздух ничуть не приободрил старого клошара, который, впрочем, не проявлял недовольства и старался поспевать за инспектором. Было видно, что у него кружится голова и что он не твердо стоит на ногах. «Есть хочешь?» Старик не осмелился сказать «нет» и объяснить, что ему не до еды. Но инспектор, видимо, понял и так, потому что вместо того, чтобы выйти на набережную Орфевр, повел своего спутника в маленький бар на площади Дофин. «Красного?» Того это великодушие ничуть не удивило, как не удивило то, что он проснулся в каталажке. Он знал, что такова жизнь. Сегодня нарвешься на кого-нибудь вроде этого, завтра попадется крутой и даст ногой взад. Хозяин бара оценил ситуацию с одного взгляда. «Литр?» Он принес бутылку крепкого, почти фиолетового вина. Старик тотчас сделал огромный глоток прямо из горлышка, после чего снова закрыл бутылку пробкой и привычным жестом сунул ее в отвислый карман. Он на глазах возрождался к жизни, точно растение, которое наконец полили. Походка оставалась пошатывающейся, но это, должно быть, всегда было так, и, поднимаясь по лестнице Дворца Правосудия, он несколько раз останавливался перевести дух. Каждый раз, когда Бопер приводил кого-нибудь для допроса, ему приходилось искать свободный кабинет, ибо после 30 лет службы он так и не имел своего собственного. Он стучался в какие-то двери на удачу и не настаивал, если ответом было недовольное ворчание. На сей раз он устроился довольно быстро, ведь добрая половина сотрудников была в отпуске. «Садитесь». Он не тыкал старику, как это непременно сделал бы любой другой. Не напускал на себя важного, таинственного вида, вытащил из кармана толстый блокнот, точно коммивояжер, принимающий заказ. «Можно?» — спросил профессор, указав на бутылку в кармане. На этот раз, отхлебнув вина и шумно выдохнув, он словно стряхнул последние следы бурной ночки. «Ваше имя?» «Меня зовут все профессором». «У вас есть удостоверение личности?» Не из кармана, а из шапки он вытащил засаленную, потрескавшуюся картонную карточку, на которой с трудом можно было прочесть «Феликс Легаль». В графе «профессия» значилось «старьевщик», вероятно, потому что он проводил ночи, роясь в мусорных баках.